Глава 4. Огонь и железо. У меня было мало воинов, зато целая прорва ополченцев. И я их задействовал в полной мере. Одни занимались доставкой припасов в крепость, другие старательно превращали склоны в ледяной каток. Третьи... Для третьих у меня было особенное задание. Но сначала надо опробовать мою оборонительную идею. Ха-ха! Деревянная колода, еще недавно заполненная медом, взмыла вверх и, описав красивую дугу, треснулась оземь, разбрызгав в разные стороны растопленный жир. Мастер метания тяжести Стюрмир, как всегда, оказался на высоте. Куда целил, туда и попал. И тут же вслед за ней ушли три горящие стрелы, посланные кирьяльскими охотниками. Одна мимо, зато две другие упали на орошенный жиром лед. Загорелся, однако. Не бензин, конечно, но худо-бедно занялось. Ха-ха! И Вифиль показал, что он тоже умеет швырять предметы. Вторая отметка, располагавшаяся, правда, метров на 10 поближе, была поражена. Подожженные от факела стрелы ушли в цель, и на льду образовалась еще одна коптящая огненная лужа. Мои живые метательные машины не подвели. Это радовало. Так же, как и то, что горючих материалов у меня полно. Ворвань, смола и даже льняное масло. От таких подарков не спасет ни одна кольчуга, а вылить на голову врагу ковш горячей смолы в состоянии и мальчишка. Мое настроение заметно улучшилось. Опять-таки и стрелкам-охотникам применение нашлось. Против тяжелой скандинавской пехоты их луки, которые Бури презрительно называл палками, не годились, а вот кидать горячие стрелы — запросто. В общем, если сила в правде, то наша правда — просто огонь. Их не преследовали сразу, но Гуннар все равно сделал все, чтобы уйти от погони. Они наматывали петли до самого рассвета, который встретили в прибрежных скалах. Здесь ветер с моря был достаточно сильным, чтобы сдувать снег с камней, которые неплохо защищали от ветра. И с контролем местности все хорошо. Достаточно было подняться наверх, чтобы увидеть дорогу. Если свеи двинутся дальше, наблюдатель их обязательно увидит. Здесь хирдманов уже ждали двое проводников-кирьялов, которых Гуннар с собой брать не стал. Он и без них все, что надо, запомнил. Зато кирьялы выспались и караулили потом, пока викинги отдыхали. А спали они долго, до полудня. День ожидался трудный и ненастный. «Если начнется снегопад, придется подойти ближе к дороге», — подумал Гуннар. Он отхлебнул горячий взвар и сунул котелок сидящему рядом вихарьку. Тот отпил и передал дальше, Сёльви. «Когда снова нападем?» — спросил он азартно. «Ночью?» «Ночью нельзя», — покачал головой Гуннар. «Теперь они будут на стороже, расставят секреты, подготовят нам ловушку». «Ага», — согласился Оспак Парос. «Я бы точно так сделал. Они теперь знают, сколько нас». «Откуда знают?» — влез Висянин Сорока. «Они ж только нас и видели!» «Следы, дурень!» Лосенок, один из братьев-лесовиков, пихнул Сороку в бок. «Они знают, сколько нас, и могли бы отправить погоню. Пары десятков было бы довольно. Но не отправили. А может, — начал Сорока, — рот закрой, молодой!» — оборвал его Вихарек. Он был на 2 года младше Сороки, но возраст не имел значения. Он Хускарл, а Сорока... Его даже Дренгом язык не повернется назвать. «Поясни им», — велел Гуннар. Он видел, что остальные дренги тоже не поняли. «С той скалы», — Вихарек кивнул на камень, на котором сейчас пристроился караульщик Тулп, «видна вон та проплешина на берегу, где мы 2 петли намотали. Думаю, ты, Гуннар, нарочно нас по ней 2 провел, верно?» «Так и есть», — подтвердил Гуннар. «Молодец, Виги. Наверняка и родной отец у парня был воином не из последних. Из природного раба даже такие наставники, как Ульф и Свартхёвди, доброго Хускарла не воспитают. А раз погони не было, — продолжал Нарек, — значит, ловить они нас будут ночью». «Да уж», — снова поддакнул Парус, — Они такого не спустят, не успокоятся, пока не отомстят. Так и есть. Гуннар, взяв котелок, снова поставил его на угли. Взвар остыл. Потому мы ночью их трогать не будем. Зачем их беспокоить, если они и так будут спать в полглаза? А нападем мы, когда надо будет. А сейчас мы с лепешкой сбегаем да глянем, как да что. А я, — жалобно перебил Вихарюк, — я тоже с вами? А ты, Хускарл, здесь останешься, — отрезал Гуннар. На лыжах ты бегаешь не очень-то, а твой лук нам не нужен. Мы не убивать, а поглядеть идем. Бдите. Я за ними пойду, — мрачно заявил Вихарек, когда белые фигуры соратников потерялись в лесу. «Сиди, — рыкнул Оспак, — Гуннар велел. Гуннар ушел, — перебил Вихарек. Теперь я старший. Это почему это? — изумился Оспак. Он даже меч полировать перестал от удивления. А потому что я лучший, — заявил Вихарек. Да ну, — ухмыльнулся Оспак. А с чего ты взял, малыш? «Ты скольких вчера положил, парус?» «Троих точно», — сказал он. «А я десятерых, самое меньшее», — гордо заявил Вихарек. «И отец мой наш ярл». Оспак задумался. Последняя фраза сбила его с толку. Он-то считал, что Гуннар оставил старшим его. Это ведь как бы само собой подразумевалось. Для Оспака. Но Гуннар же ничего не сказал. А Вигги и впрямь сын ярла. Пока он раздумывал, Вихарек уже подтянул ремни, надел налуч и колчан. «Остаешься за старшего, парус», — произнес он уверенно. И запрыгал вниз по камням, лыжи в левой руке, копье в правой. Оспак поглядел ему вслед, пожал широченными плечами, пробормотал. «Сын ярла, да». И вновь взялся полировать меч, клинок которого и без того выглядел безукоризненно. Но Оспаку нравился сам процесс. Гуннар и Сёльви смотрели на лагерь свеев с расстояния полета стрелы. Обычной стрелы. Той, которую посылают обычные северные луки. То есть свеи располагались примерно в 100 шагах. Они остались на месте, скорее всего, потому, что свеи решили не брать тела с собой, а похоронить павших прямо здесь. «Ну да, спешить им некуда». Раз противник уже знает о приближении отряда, внезапного нападения не получится. Гуннар заметил и того, кто, похоже, был свейским вождем. Он сидел на обрубке бревна, прислонившись спиной к дереву. Доспехи у свейского ярла были замечательные, а двигался он не очень уверенно. Гуннар определенно его достал, пусть и не слишком серьезно. Тела убитых были сложены рядом со штабелем свеженарубленных дров. Убитых было на удивление много, не меньше 2 десятков. Гуннар пихнул Сёльве в бок и показал жестом. «Мы молодцы!» Сёльве заухмылялся. Он тоже сосчитал трупы. И неважное состояние свейского вождя оценил. А ведь еще раненые есть. «К похоронам готовится», — прошептал Сёльве. «Лося жарят». «Ну да, разрубленная на части туша была насажена на несколько вертелов, уложенных на вбитые в землю рогатки. И еще в котлах что-то варилось. И пара бочонков, порядком обгорелых. С пивом надо думать. Гуннар надеялся, что эти бочонки — единственное, что уцелело. Жаль, что бочонков только 2, а не сотня. Если бы свеи напились, можно было бы куснуть их еще раз, еще больнее. Что ж, Гуннар увидел, что хотел. «Уходим», — шепнул он Сёльве. «Погоди, воин!» Гуннар вскинулся и уперся в наконечники копий. 8 свеев, все бывалые. Старший с запекшейся бурой отметиной на щеке, свежий. «Ждали», — мгновенно понял Гуннар. «Выбрали место, с которого удобнее всего наблюдать за свейским лагерем, и обложили. А хорошо они спрятались. Уж какой у Гуннара глаз острый, ведь ни за что не зацепился». Мысль эту Нарек произнес вслух, признал правду. «Ты тоже был хорош ночью», — сказал свей с раной на щеке. «Едва не отправил меня в Асгард». «Еще отправлю», — проворчал Гуннар, хотя уже понял, что его путь славы, скорее всего, закончится здесь, в этом лесу. Оставалось лишь надеяться, что Гуда уже носит в чреве сына, и что у друзей будет возможность позаботиться, чтобы род Гуннара не угас. Свей засмеялся. «Я Хейтир», — представился он, — «Хёвдинг Сикстена Ярла, что служит конунгу Свеев Эйрику». И он оказался прав, когда сказал, что вы непременно захотите посмотреть на то, что сделали. «А кто ты, воин, в доспехах вождя?» «Гуннар», — проворчал Нарек, — «этого довольно. Асы знают, кто я». «Пожалуй», — согласился Хейтир. «Уверен, что ты будешь молчать, даже когда я вырежу твои глаза. А вот твой друг не кажется таким крепким». «Даже не надейся», — процедил Сёльве. «Я еще удивлю тебя, Свей. Очень сильно удивлю». Хейтир усмехнулся. И Нарек его понимал, потому что не раз делал то, что собирался сделать с ними этот Хёвдинг. Сильве краденая лепешка уже сейчас сказал слишком много для того, кто намерен молчать. Гуннар не сомневался. Если бы допрашивал Дренга он, Гуннар, Сёльви недолго бы упрямился. Оставалось надеяться, что этот Свей не столь искусен, потому что у Гуннара не было ни малейшей возможности убить лепешку прежде, чем тот заговорит. Да и самому броситься на копья не получится. Его вмиг зажмут и свяжут. Гуннар поглядел на темное небо в просветах между соснами. Погода определенно портилась. Если они не вернутся вовремя, и у Оспака хватит ума увести остальных к крепости, то Свеи их след точно не отыщут. Жаль только, что ума Оспака не на многое хватает. Гуннар тоже усмехнулся. Свейский Хёвдинг принял эту усмешку на свой счет. «Надеюсь, ты будешь так же улыбаться, когда я сожгу твои губы вместе с усами», — посулил он. И Гуннар понял, что спокойствие Свея фальшивое. Хейтир его ненавидел. «Это хорошо. Чтобы не дать врагу умереть быстро, палач должен быть спокоен». «Вяжите их», — распорядился Свей. Рука Гуннара легла на рукоять меча. Губы, которые ему пообещали сжечь, искривила ухмылка, и никто из Свеев почему-то не спешил выполнять команду. Нет, копья по-прежнему были направлены на Нарега и Сёльви, и убить их могли достаточно быстро, чего, собственно, Гуннар добивался. Умереть в бою с мечом в руке куда приятнее, чем сдохнуть у пыточного столба. Зря свейский командир разболтал, что их ждет, если сдадутся. Зря не сумел скрыть свою ненависть. «Вязать их, я сказал!» — рявкнул Свей. «Ага, давай сам попробуй», — предложил Гуннар, прикидывая, сможет ли он достать Свея. «Нет, не получится. Сразу три копья ему не сбить». Но зато он сумел встать правильно, спиной к спине лепешки. «Что застыли, как пни на корчевке? Давите их щитами!» — рыкнул Свей, сбрасывая свой с плеча на руку. Но взять щит Свей не успел. Глаза его выпучились и налились кровью, а сам он начал заваливаться на спину. Черенок стрелы с черным оперением торчал у него изо рта. Свеи растерялись, всего на миг, ведь они были опытными бойцами. Но Гуннар этого мига не упустил. Одно копье сбил ногой, еще одно перехватив, рванул на себя, а второе одновременно толкнул назад, тут же выпустил оба, выхватил из-за пояса топорик, для меча слишком тесно, и сунул его острым краем в шею Свею, ухватившему Нарега за бороду. Свей бороду тут же выпустил и попытался зажать ладонью рану. За спиной Гуннара пронзительно вскрикнул Сёльви, а самого Нарега с изрядной силой ударило между лопаток, швырнув вперед на Свея, который, радостно ощерясь, сунул копьем Гуннару в живот. Нарек извернулся, сам не поняв, как это ему удалось, и железо копья лишь скрижетнуло по кочуге. Гуннар боком упал в сугроб, перевернулся на спину, как раз вовремя, чтобы двумя ногами оттолкнуть еще одного копейщика, вознамерившегося пришпилить Гуннара к земле. Боковым зрением Нарек засек еще одного врага, перехватившего меч двумя руками острием вниз, и острие это должно было... Но стрела ударила Свея под мышку, и Гуннар остался жив. Более того, он даже сумел встать на ноги, подхватить выпавший меч и отбить им сначала копье одного, а потом меч другого Свея. А затем оценить происходящее и удивиться, как мало Свеев осталось на ногах. Всего четверо. Нет, уже трое. Один из тех, что спешил на помощь насевшей на гуннера парочке, споткнулся, потому что из бедра у него высунулся острый граненый клювик бронебойной стрелы. А еще гуннер увидел Вигги Ульфсона, который, не прячась, стоял между деревьями и накладывал на тетиву новую стрелу. И попала она в спину Свея, который наседал на гуннера, очень стараясь его убить. Свея выгнула назад, и он раздумал убивать гуннера. Второго Свея, того, что с копьем, Нарек прикончил сам, воспользовавшись тем, что врага отвлек растерявший боевой пыл приятель. Последний Свей успел развернуться лицом к стрелку и даже принять на щит стрелу, что, впрочем, не спасло его от меча, всаженного в спину. В отличие от гуннера, на котором была дорогая кольчуга двойного плетения, броня Свея представляла собой всего лишь кожан с нашитыми на него колечками. Клинок пробил ее насквозь, вошел на ширину ладони и увяз. Гуннер не стал его выдергивать, а просто извлек из ножен собственный меч, которым и добил Свея, раненого в бедро. Еще один Свей сидел на снегу и пытался обломить черенок стрелы, воткнувшийся в правую руку. Черенок он обломить успел, успел даже вскочить и отбить щитом первую атаку гуннера и умереть от новой стрелы. Гуннер опустил оружие. Спина болела, но терпимо, и кровь вроде не текла. Это хорошо. А вот то, что убили Сёльви, это плохо. Хотя, если подумать, умереть должны были они оба. И это в лучшем случае. В худшем их взяли бы живыми, и они все равно умерли бы, но медленно и неприятно. «Видишь, Гагара, мой лук все-таки пригодился». Вигги подошел, улыбается во весь рот. Ну да, он нарушил приказ, но гуннер теперь обязан ему жизнью. Нарек оглядел поле боя. «Клянусь молотом Тора, ты убил семерых хускарлов», — потрясенно проговорил гуннер. «Шестерых», — поправил Вихарек. «Вот этого тоже убил ты. Я его только прикончил». Гуннер снял с пояса одного из свеев веревку и принялся обвязывать тело Сёльви. Надо забрать его с собой. Вряд ли свеи, придя сюда, позаботятся о нем, как о своих. Вихарек тоже времени не терял, вырезал стрелы и попутно освобождал свеев от кошелей и украшений. «Глянь, что у меня со спиной?» — попросил Гуннер. «Да я уж глянул», — бросил Вихарек, не повернув головы. Он был занят, сдирал бронь с Хольда, который сулил гуннеру неприятную кончину. «Это топором тебя приложили. Бронь цела, и спина, думаю, тоже. У тебя ж под бронью прослойка, как у кабана, не меньше. Под кольчужник, поддевка меховая. Я бы, может, и пробил, а эти куда им? Слушай, а ты лепешку один утащишь? А я тогда добычу в плащ заверну и тоже волоком. А то много получается. Я справлюсь». Гуннер соорудил из лыж Сёльви и пары свейских подобия санок, закрепил на них тело. «Давай побыстрее, а то как бы к свеям подмога не прибежала». «А, пусть!» — отозвался Вихарек. «Их тоже убьем!» Гуннер хмыкнул, уловив в голосе парня знакомые интонации. Точь в точь, как Свартхёвди медвежонок. «Что ж, таким сыном можно гордиться. Гуннер бы точно гордился, будь у него такой». А может, еще и будет.